Эл стояла в нерешительности. Подавить приступ недоверия оказалось нелегко. «А почему я должна верить тебе?» — обратилась она к Эндре. «Не знаю», — пожал он худыми плечами. «Попробуйте». Роланд поднял руку и позвал их жестом. Потом он ясно показал, что ей нечего бояться. Точные, красивые движения его рук дали ей понять, что старик и его помощник не лгут. Эл решила подойти и взять его за руку. Тут она почувствовала что-то невообразимое. Тело наполнилось легкостью, камня не стало под ногами, и она ощутила, что парит. Она закрыла глаза, картинки ее пребывания на планете пронеслись перед глазами с головокружительной быстротой. Воспоминания о катастрофе причинили боль. Она будто вновь оказалась сидящей на корпусе разбитого катера, но боль от ожогов и ран на теле была острее, чем тогда, и картина мгновенно сменилась другой – отлет бота из колонии. «Простите меня, что подвергаю вас такому особому способу общения, но мне не хочется, чтобы Индра знал содержание этого разговора. Это может повредить ему. Вы должны отлично понимать меня». «Да, я очень хорошо вас понимаю», — отозвалась Эл. «Вот и хорошо. Я не отниму много времени. Прежде всего хочу порадовать вас. Мы примем колонистов. Им некуда идти, и боюсь, что так не может продолжаться вечно. Колония не может существовать на этой планете. Вы должны были это понять». «Я могу понять, но те, кто их посылает, другого мнения», — возразил Эл. «У меня есть надежда, что вы добьетесь отмены экспансии на эту планету. Ваша версия про эпидемии верна. Люди не могут здесь жить, планета их не примет. Какова основная причина эпидемий?» «Сами люди. Эпидемии — только реакция на их появление. Она вызвана цветением определенного вида растений, которые происходят 2 раза в год. Каждый цветок не только пахнет, это полбеды. Он излучает энергию, которую не улавливают наши экраны и сенсоры. Она является причиной. Но причины смертей очень разные. Они сугубо индивидуальны, если бы вы прилетели месяцем позже, испытали бы это на себе. Вы сообщили на Землю? Постоянно. Но они только присылали очередного инспектора и новичков. Поначалу численность пострадавших была такой небольшой, что мы не приняли это всерьез. Но потом страх сделал свое дело. И люди стали умирать тысячами. Высадка, предыдущая вашей, закончилась смертью всех новичков и сопровождающего экипажа. Они застали разгар эпидемии. Вы тоже пострадали от этого? Извините, что спрашиваю. Да, у меня было воспаление голосовых связок, дыхательных путей, внутреннего уха, глазных нервов. Мой сын Индра вовсе не пострадал, потому что природа наделила его любопытством превыше всякого страха. А моя дочь Лио... Ее вы тоже видели. Изменилась физически. Зато у нее, как и у меня, развилась чувствительность другого порядка. Благодаря такой способности я узнал содержание вашей первой встречи. Эл вспомнил, как они тогда странно шушукались, и Инда твердил, что Роланд знает. «Еще есть люди, или вы одни здесь? Не беспокойтесь. Лио сообщила остальным, их заберут, как только вы улетите. Даю вам слово». Индра сказал, что вы узнаете обо мне. «Все. Я ему верю. У меня амнезия. Я не помню, что было после моего падения. 5 дней пропали из памяти. Может, вы что-то почувствовали?» Эл ощутила, как он напрягся. Ей тоже стало тяжело. «Я думаю, что вам самой следует искать свою память. Я не могу брать на себя подобную ответственность. Но раз вы не помните, значит, так угодно судьбе. Может быть, это защита от той боли, которую воспоминание может вам причинить. Это не ответ». «Больше я не могу сказать». «Вы не знаете», — констатировала Эл. «Тогда я возвращаюсь». «Добейтесь, чтобы сюда больше не посылали людей. Эта планета не примет чужаков. Наша цивилизация губительна для самой себя и для планеты. Торопитесь, может быть, вам удастся догнать корабль. Индра вас проводит». Обратно они бежали. На площадке, где был бот, стоял катер для нее. Внутри сообщение. «Капитан, мы все-таки взлетели. Радуга уходит. Ждем на орбите». «А где люди?» — спросила Эл, не увидев переселенцев. «Их забрали», — ответил Индра. «Люди из колонии не хотели с вами встречаться». «Ловко». «Капитан, будет землетрясение. Торопитесь», — беспокоился Индра. «Этот катер без гравитационной подушки. Землетрясение мне не страшно. Я буду в воздухе. Прощай». Наше знакомство было странным, но приятным. «Спасибо, капитан». В эфире трещали помехи. Курс радуги был отмечен на экране. Проверить его возможности теперь не было. Эл предстояло добраться до корабля в одиночку, утешала, что Димка с Маратом согласились улететь и с жизни были вне опасности. Димка поднял машину вверх, как только сел катер для Эл. Марат отследил сейсмическую активность, о чем сообщил пилоту. Над долиной поднялся магнитный вихрь. Поля долины представляли собой участки с разным магнетизмом. Сейчас там излучало все, даже камни. Он сообразил поздно и удивился, что Эл не объяснила ему этого раньше. Он вспомнил, что она говорила о землетрясении. Понадеялась, что он сам догадается, но догадался он, увы, поздно. «Мы не набираем высоту!» «Почему?» – закричал Марат. Он сидел в соседнем кресле и перекрикивал помехи связи. Димка отключил его. «Не ори!» «Нужно сообщить тел!» Марат попробовал включить связь. «Не порти слух, она нас не услышит», – отозвался Дмитрий. «Что ты делаешь? Мы же летим в долину!» – снова закричал Марат. «По другой траектории мы не догоним радугу. Если нас вообще еще ждут», – сказал Димка. «Кажется, мы попались». Димка мигом сориентировался, когда бот потянуло вниз. Они угодили в поле сильной гравитации. Тяжелая машина не справлялась сама. Он опять вспомнил Эл, как она ругалась с Несс по поводу этих ботов, и оказалась права. Машина не могла вылезти из поля, потому что было тяжеловато для Уэст. Несс отказалась заменить эти боты, и вот результат. Толчок, машина тряхнула, Димка увидел, как плита под ними разломилась. «Лезь в капсулу!» – крикнул он Марату. Марат выполнил приказ, и Димка включил рули и стал вытягивать бот из поля вручную. Следующий толчок был неожиданным и сильным. Он подумал, что сейчас эта посудина развалится надвое. Пространство разрезал звук бортового голоса. Сообщение пилоту: повреждение в системе гравитации. Следование заданному курсу невозможно. «Тяни!» – умолял Димка. Еще толчок. Земля закрутилась вокруг них. Голос опять сообщил о повреждениях, и Димка вдруг отчетливо понял, что они уже никуда не улетят. От этих мыслей появилось только спокойствие. Торопиться теперь было некуда. Сработали рефлексы пилота, выработанные тренировками. Он не задумывался о последовательности своих действий. Он выровнял бот, отключил гравитацию и ушел бы от следующего толчка, если бы было угодно судьбе. Но тогда она была не с ними. Они не успели улететь далеко от гор, и на очередном развороте бот задел бортом скалу, внезапно выросшую по левую сторону. Он потерял управление, перевернулся несколько раз и рухнул на острый выступ. Последнее, что слышал Димка, — крик Марата. Еще удар, толчок землетрясения, его бросило куда-то вперед, и он потерял сознание.